первый день зимы на краешке земли. Нечаянно мы встретились с тобой. Падал белый снег, и розы не цвели, но к нам пришла весенняя любовь. Она была отчаянно красива. В первый день весны на краешке земли нечаянно расстались мы с тобой. Не падал белый снег, и розы зацвели. От нас ушла весенняя любовь. Но ты была отчаянно красива. Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво ты ушла из нее. Но играя разбила мне душу, а ведь это совсем не игрушка. Это сердце мое. Кончилась любовь, когда пришла весна. Недолог был сезонный наш роман. Но было все отчаянно красиво. Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво ты ушла из нее. Но играя разбила мне душу, а ведь это совсем не игрушка. Это сердце мое. О, это сердце мое. О, это сердце мое.